не обратил на это внимания. Хорошо. Вернемся к вашей прогулке. Вы дошли до набережной По. Совершенно верно. До набережной. Постояли там минут 10-15, пока собака не набегалась, и вернулись тем же путем. Да. Но пройдя Виа Сан-Массимо, я сразу же встретил... Минутку. Прервал его де Пальма. Попытайтесь вспомнить все, что вы заметили, прежде чем увидели человека, о котором нам рассказывали. Ну, несколько машин, сосредоточившись, сказал Баукьеро. Там вверху, у консерватории, идут ремонтные работы, и потому машин мало. Но я на них почти не обращал внимания. Я следил за собакой. Ведь она то и дело выскакивает на проезжую часть, и боюсь, как бы она однажды не угодила. Будем надеяться, что этого не случится, подбодрил его де Пальма. А кроме машин? Кроме машин, ничего. Впрочем, возле бара на Виа Каландра стояли молодые парни. Человек 5. Он задумался, подбирая подходящее слово. Ну, этих южан. Пульестов, уточнил глава комиссариата. Их мы уже допрашивали. Вмешался вице-комиссар оперативной группы Мальяно. Ничего интересного они не рассказали. Ах да, вспомнил. Еще я встретил... Кого же? Пожилую женщину. И еще одну женщину, похоже, ее дочь, с ребенком на руках. Ребенок плакал и... Однако не думаю, что это вас может заинтересовать. Увы, кивнул де Пальма. И больше вы никого не видели, кроме той блондинки, которая выходила из вашего парадного. Баукьер снова задумался. Нет, больше никого. Но послушайте... Обратился он к вице-комиссару Мальяну. «Разве я утверждал, что она вышла именно из моего парадного?» «Да, и повторяли это дважды», — с оттенком раздражения подтвердил Мальяну. «Теперь вы в этом сомневаетесь?» «Нет, то есть, ну, скорее всего, так, но дело в том, что... Но ведь вы раньше так показали...» «Погоди, Мальяну. Пусть сеньор Баукьеро все доскажет до конца», — прервал коллегу де Пальма и полистал протокол первого допроса. «Итак, вы, переходя через Виа Сан-Массимо, взглянули на дом и увидели... В том-то и дело, что, переходя Виа Сан-Массимо, я не смотрел на свой дом, я смотрел на дорогу», — извиняющимся тоном сказал сеньор Баукьеро. «Сами понимаете, собака, она...» «Разумеется, разумеется, понимаю», — подтвердил де Пальма. «На дом я посмотрел чуть раньше, до того, как ступил на мостовую, и тогда на тротуаре никого не было. А когда взглянул снова, то увидел ту женщину, которая, вероятно, вышла из моего парадного и шла мне навстречу. Но точно ли она вышла из моего парадного, я сказать не могу. Не знаю, ясно ли я объяснил, вполне, вполне. Когда вы ее увидели, на каком расстоянии она была от парадного?» «В нескольких шагах от него. А так как следующая парадная находится далеко, то я и решил, что она вышла из моего. Но, как я уже говорил, своими глазами я не видел. Она наверняка вышла оттуда», — прервал его Мальяно. «Какое расстояние от вашего парадного до следующего?» — спросил де Пальма. «Ну, 50 метров. Между ними находится институт Капассо с выходом на Виа дей Милле». Де Пальма на минуту задумался. «Это важная подробность. Благодарю вас», — дружелюбно сказал он землемеру. Затем, обращаясь к остальным, добавил: «Конечно, таинственная блондинка вышла из парадного сеньора Баукьеро. Не с неба же она спустилась». Тут он радушно улыбнулся пенсионеру. Сеньор Баукьеро в ответ тоже улыбнулся. «Если только она не перешла до этого через дорогу», — мягко сказал он. Все растерянно замолчали. Мальяно демонстративно развернул газету, чтобы прочесть статью об убийстве. Ему было неприятно, что именно он в разговоре с журналистом подчеркивал важность того факта, что Баукьеро увидел подозрительную блондинку.